а не кого-то. То есть вы Шеффилду Грейсону не рассказывали, что у него есть сын? Я торопливо вернулась к нашей теме. Чем скорее Джеймсон сможет отсюда уйти, тем лучше. «Шеф знал, кто я такая», — ответила Скай. «И если бы хотел за мной пойти, сделал бы это. Хорошенькая проверка на самом деле. Если я для них пустое место, мне-то они зачем?» «Они». Я обратила внимание на это слово. Речь явно шла не только об отце Грейсона. Скай откинулась на спинку шезлонга. «Честно говоря, я подозреваю, что шеф прекрасно знает, что получилось из нашего с ним общения». Она смело взглянула в глаза Джеймсону. «У нас настолько известная семья, что мужчинам, с которыми я спала, должно быть отлично известно о сыновьях. Не на Луне же они живут!» Тем самым она явно давала понять, что отец Джеймсона, кем бы он ни был, тоже знает о нем. «Мы выяснили все, что хотели», — отчеканила я и встала. «Пойдем, Джеймсон». Он не шелохнулся. Я положила руку ему на плечо. Спустя мгновение он коснулся моих пальцев. Я не стала сопротивляться. Джеймсон Хоторн старался не показывать своей уязвимости. Нуждаться в людях он не любил. И в этом я его понимала. «Пойдем», — повторила я. «Мы ведь уже получили то, зачем пришли. Подтверждение». «Может, останетесь еще ненадолго?» — спросила Скай. «Хочу познакомить вас с моим новым приятелем». «Приятелем», — повторил Джеймсон, задержав взгляд на втором бокале шампанского. «Юная наследница его знает», — заявила Скай и сделала еще один глоток. Дождавшись, пока эта новость осядет у нас в головах, она улыбнулась и нанесла решающий удар. «Твой отец такой приятный человек, Эйвери». Глава 24. Скай Хоторн и Рики. Скай Хоторн спит с Рики. Он мне не отец. Я вцепилась в эту мысль и снова прокручивала ее в голове, пока Орин с Элли выводили нас из номера. Рики Грэмпс мне не отец. А еще никакой он не приятный человек. Скай Хоторн привыкла к черной икре и шампанскому, а Рики — выблёвывать дешевое пиво в уборных дешевых мотелей. У него не было ни гроша в кармане. Зато имелись притязания на меня, пускай и хлипкие. Горло подкатила тошнота. Мне живо вспомнилось, как Скай с блеском в глазах, ярким, прямо на миллиард долларов, заявила, что подумывает завести еще ребенка. Неужели в этом и состоит ее план? Родить мне единокровного брата или сестру? А не выйдет, потому что Рики мне не отец. Вот только эта мысль меня не утешила. Ведь этот ребенок будет связан родством с Либи. Ради нее я готова на все. «И о чем вы только думали?» — отчитал меня Орин, когда мы зашли в лифт. «Женщина, которая пыталась вас убить, спит с мужчиной, претендующим на наследство в случае вашей смерти. И вы вот так вот просто сбегаете от телохранителей прямо к ней в лапы!» Я никогда не думала о том, что Рики может стать моим наследником. Ведь я была еще слишком юной для составления завещания. И все же его имя значилось в моем свидетельстве о рождении. «А вы разве не были в курсе?» — накинулась я на Орина, не успев совладать со шквалом эмоций, бушевавших внутри. «Они же оба упомянуты в вашем списке, правильно? Так как же вы могли не знать, что они...» Я примолкла и затаила дыхание. Закончить фразу не было сил. «Так вы знали», — заключил Джеймсон. Орин не стал отпираться. Как только двери лифта открылись, Джеймсон вытащил меня наружу. «Пойдем отсюда, наследница». Элли перегородил ему дорогу. Орин убрал руку Джеймсона с моей. Я почувствовала, как зеваки в лобби обратили на нас внимание и мгновенно узнали меня. «Никуда она не пойдет. Разве что в школу», — тихо произнес Орин. На его лице было миролюбивое выражение. Уж кто-кто, а глава моей службы безопасности умел обходиться без сцен. Джеймсон обернулся ко мне. Он-то как раз сцены закатывал мастерски. Взгляд его зеленых глаз был вызывающим и многообещающим. Если я соглашусь пойти с ним, он отыщет способ сделать так, чтобы мы оба забыли о случившемся. Я этого хотела. Вот только такие девчонки, как я, далеко не всегда получают желаемое. Я потупилась. «Джеймсон», — позвала я едва слышно. На нас все смотрели. Краешком глаза я заметила, как кто-то достал телефон и сфотографировал нас. «Хотя, если так посудить, Орин прав», — снисходительно признал Джеймсон. «Лучше тебе залечь на дно, наследница», — проговорил он и посмотрел на меня так, что каждая клеточка моего тела затрепетала. Пока. Глава 25. Элли весь день ходил за мной хвостом. Я пыталась отвоевать себе немного личного пространства, но он все равно не сводил с меня своих синих глаз с янтарной каймой. Элли сообщил, что Орин приказал ужесточить все протоколы безопасности, не только на территории школы, но и в поместье. Отныне меня должны были сопровождать всегда, куда бы я ни пошла. Когда Орин заехал за нами в тот день, на заднем сиденье джипа я увидела Алису. Не успела я пристегнуться, сев рядом, как она уже протянула мне планшет. Я опустила взгляд и увидела на дисплее фотографию, ту самую, которую сделали в отеле. Темные глаза Джеймсона сияли, а я смотрела на него так, как, должно быть, пялились на него тысячи других девчонок. Точно, на очень дорогого мне человека. Заголовок звучал так. Напряжение между наследницей и семейством Хоторнов возрастает. «Совсем не такой образ мы хотим сформировать у публики», заявила Алиса. «Но я уже знаю, что сделать, чтобы реабилитироваться. Завтра вечером в Country Day состоится благотворительный вечер памяти, и вы с братьями Хоторнами в числе гостей». «Некоторых вот в наказание оставляют дома, а меня наоборот. Засылают на пышные балы». «Ну хорошо», сказала я. «А еще мне нужна ваша подпись. Вот здесь». Она протянула мне документ на 3 страницы. Мне тут же вспомнился невольный подслушанный разговор между Либи и Нэшем. Я пролистала бумаги и прочла жирный заголовок на 1-й странице. Заявление об эмансипации несовершеннолетнего. «Эмансипации?» — уточнила я. «Вам 17. У вас есть и постоянное место жительства, и стабильный доход. Ваш законный представитель уже дал свое согласие. К тому же на вашей стороне лучшая юридическая фирма в стране. Не должно возникнуть никаких сложностей». «И Либи согласилась?» — спросила я. Потому как Алиса об этом сказала, вряд ли заявление обрадовало сестру. «Я умею убеждать», — сказала Алиса. «Это разумный шаг, раз уж на сцену вышел Рики. Как только вы выйдете из-под опеки, он уже не сможет ничего вытребовать через суд.